Без мужчин. В разгар белых ночей нелегкая журналистская судьба занесла меня на концерт Бориса Моисеева, хедлайнера питерского мероприятия «Ночь музыки», когда народ, по замыслу организаторов, до зари подпевает, подплясывает на дюжине музыкальных площадок. Со времени я уехал в Петербург, а приехал в Ленинград. Моисеев, на мой вкус, является эталоном представления о российском духовном вообще и о питерском культурном в частности. Российский середняк любит ведь лишь прошлое, для него Петр и СССР едины, а если добавить про любовь, то получится мило, а если про связь поколений, то умно и правильно. В общем, на концерт «Белого кролика» с лицом откормленного Энтони Хопкинса я, правда, хотел взглянуть. Действительно же превзошла ожидания. Гигантское поле возле яхт-клуба было забито раскачивающейся толпой. Передо мной рыдала, переживая катарсис, дама в возрасте. Мужичонка из тех, что украдкой подбирают бутылки, орал: «Боря, ты гений!» Трио обнявшихся окраинных мальчуганов в бусиках тянулось на цыпочках: «Боря, мы тебя любим!» Несколько разнополых пар жестоко вальсировало. Моисеев, перекрикивая плюсовую фонограмму, проникновенным речитативом повторял: «Питер, любовь, девочки, мальчики, Боря, ручки!» При слове «ручки» поле отвечало воплем и лесом рук с зажигалками. Я видел подобное 7 лет назад на концерте ДДТ под Выборгом и год назад на концерте Red Hot Chili Peppers в Гайд-парке. Я заболевал. Со мной такое было однажды после пазолиниевских 120 дней Содома. Там тоже происходило то, что не должно, не могло происходить. Почему его так любят? У него нет голоса, он не умеет петь. Он пошляк, ведь пошлость — это вторичность, повтор, — сказал я жене. Моисеев причитал: «Россия, люблю вас, Питер!» Ты не понимаешь, он добрый, ласковый. Он глупый, но как ребенок. Не понимаю. Его обожают даже мужики, даже те, которые орут, что пидоров надо мочить, которые жрут пиво из горлышка, то есть те, из которых, к сожалению, на 90% состоит эта страна. Их привели сюда их женщины. А Боря несчастный, несчастных прощают и любят. А тебе, Боря, разве не нравится? Я рада, что посмотрела. И тут я понял, что мне белый кролик нравится, потому что он больше мужчина, чем 90% российских мужчин. Он, по крайней мере, делает на доброте и несчастности деньги, а другие просто мечтают отобрать деньги у тех, кто жесток и счастлив. Российский мужик — трус, за которого вкалывает баба. Он орет, что все продано, он тырит по мелочи, как только выпадает возможность. Тираж женских глянцевых журналов в России в 10 раз больше тиража мужских. Наш мужик удавится, но не потратит сотню, чтобы прочесть, что свитер в джинсы не заправляют и что барсетки носят лишь лохи. Самая распространенная в России профессия — охранник. В здании, где мы арендуем помещение, при входе смотрит телек дюжина мордоворотов в форме. Это у них такая работа. Вдоль дорог, по которым я езжу, сидят в кустах жирнозадые прапора, которые предлагают за деньги и услуги, монопольно закрепленные за ГИБДД. В Думе и Софеде сидят дяди, которые принагнутся ровно настолько, насколько этого потребует текущий момент, и осознают текущий момент ровно на требуемую глубину. Все перечисленное считается настоящим мужским делом, как и отращивание живота и зада, потребление пива из горла и мечтание о дне, когда Россия поднимется с колен. Не считать же мужским делом размышления о том, а какого хрена она на них встала. И как только все это пронеслось перед моим внутренним взором, на сердце вдруг полегчало. Я полюбил Борю. «Девочки, мальчики, отпустите меня, дайте погулять по Питеру, любовь!» — проникновенно шептал он в микрофон, что означало: концерт окончен. «Боря, возьми нас!» — рыдали трое обнявшихся пареньков. «На месте Моисеева я бы взял. В России мужчины ни на что другое не годны». 2005 год.